день мерзлым ветром, истомился дух от борьбы со злом, но в своих молитвах близко где-то за меня встают друзья в пролом. Где бы ни был я, какой пустыне, не встают ли горы предо мной? Верные друзья в своих молитвах ободряют дух усталый мой. Бой идет на смерть, враг лютует много, кто-то в том бою раненый падет, но друзей молитва в небо к Богу за меня с любовью пойдет. Где бы ни был я, в какой пустыне, не встают ли горы предо мной? Верные друзья в своих молитвах ободряют дух усталый мой. Так идешь вперед, не страшась обвалов, много гор и круч будет на пути. За тебя молит звучит.